скоро тоже будет лежать в далеком прошлом, и я буду ничто, то правильный ответ на эту жалобу будет такой. Разве ты не существуешь? Разве ты не живешь в нем, этом драгоценном настоящем, к которому вы все, дети времени, так жадно стремитесь? Разве оно не твое? Действительно твое? И разве ты понимаешь, как ты достиг его? Разве тебе известны те пути, которые привели тебя к нему, чтобы ты мог сознавать, будто смерть замкнет их для тебя? Самая возможность какого бы то ни было существования твоего «я» после разрушения твоего тела для тебя непостижима. Но разве она может быть для тебя более непостижима, чем твое нынешнее существование и то, как ты его достиг? Почему же ты сомневаешься, что те самые пути, которые открылись пред тобою для этого настоящего, не будут открыты для тебя и ко всякому будущему? Хотя все подобные соображения, несомненно, и могут пробудить в нас сознание, что в нас есть нечто для смерти неразрушимое, но реально это сознание зародится у нас лишь в том случае, если мы поднимемся на такую точку зрения, с которой рождение не является началом нашего бытия. А уж отсюда следует, что то начало в нас, которое представляется неразрушимым для смерти, это, собственно, не индивидуум, тем более что последний, возникший путем рождения и нося в себе свойства отца и матери, служит только одним из представителей своего вида, в качестве такого может быть лишь конечным. Как, соответственно, этому индивидуум не имеет воспоминаний о своей жизни до своего рождения, так после смерти не может он иметь воспоминаний о своей теперешней жизни. Но всякий полагает свое «я» в сознании, и оттого оно, это «я», представляется нам связанным с индивидуальностью, вместе с которой бесспорно погибает все то, что свойственно данному личному «я», и что отличает его от других. И оттого продолжение нашей жизни без индивидуальности ничем не отличается в наших глазах от продолжения жизни остальных существ. И мы видим, как гибнет наше «я». Но кто таким образом приводит свое бытие в связь с тожеством сознания и поэтому требует для последнего бесконечной посмертной жизни, должен бы сообразить, что во всяком случае он может купить ее только ценою столь же бесконечной прошлой жизни до рождения. В самом деле, так как он не имеет никаких воспоминаний о жизни до рождения, и его сознание начинается, следовательно, вместе с рождением, то последнее и должно ему казаться возникновением его бытия из ничего. Но это значит, что бесконечное время своего посмертного бытия он покупает ценою столь же бесконечного бытия до рождения. А в таком случае счета сводятся для него без прибыли. Если же то существование, которого смерть не трогает, иное, чем существование индивидуального сознания, то оно должно также не зависеть и от рождения, как не зависит оно от смерти, и поэтому одинаково верны должны быть относительно него два выражения «я всегда буду» и «я всегда был». А это дает в результате вместо двух бесконечностей одну. Но, собственно, в термине «я» заключается величайшее недоразумение. Как это без дальних слов поймет всякий, кто припомнит содержание нашей второй книги и проведенное там различие между валящим и понимающим слово «я». Я могу сказать «смерть – мой полный конец». Или же так...